Нет никаких антибиотиков и даже стрептоцида обычного. Да чего там, нет ни зеленки, ни йода. Ну, допустим, он представляет, как сделать спиртовую настойку йода. Но где те водоросли? Еще Архангельска даже нет. Холмогоры? И туда-обратно дорога в пару лет. А зеленку он сделать не сможет. Что такое раствор бриллиантового зеленого? Это какая-то химия. Что-то с фенилами? Анилиновый краситель? Нет. Он точно не химик и ничего такого сделать не сможет. Глава 13. Событие 37. Они опоздали. И опоздали не на час какой. Ну, встали бы утром пораньше и бегом к Перемышлю, высунув язык. Или не убоялись бы вчера вечером, и оставшиеся 8 верст прошли в темноте под искорками звезд и рогатым серпом луны. Факелы бы зажгли в крайнем случае. Нет, они опоздали на целый день. Татары уже разбили лагерь у крепости и запалили посад или подол. Знать бы еще, почему слова разные. На счастье Юрия Васильевича и его войска небольшого, Липунов утром принюхался, а ветер с юга задувал, после него и остальные стали. Нюхнул и Боровой. «Гарью пахнет, а дыма не видно», — авторитетно заявил Юрий Васильевич собравшимся вокруг Липунова дворянам. «Руками замахали. Нет, не на князя Углицкого, на юг». Сотник покивал, и через пару минут лагерь покинуло трое всадников. И не из их московской сотни, а из калужцев. Брат Михаил потом написал записочку, что их отправили, потому что бывали дворяне уже в сих местах. Пока разведка разведывала, народ, не зажигая костров, доел вчерашнюю приготовленную еду и стал спешно собираться, седлать коней, проверять оружие. Счастливые обладатели пищали перебрасывали через шею пояс с берендейками, рожок к поясу прикрепляли, фитиль проверяли, не отсырел ли. Монах проследил, чтобы отрок поел вчерашние ушицы и тоже стал ему коня Рыжика снаряжать на войну. А после даже пистоль достал из сумки и завел ключиком колесовый замок. «Интересно», — подумал Боровой, — «вроде монах и всегда был монахом, а умеет с таким редким сейчас механизмом обращаться». Это для Европы редким, а для России – редчайшим. Разведка вернулась через час, когда все 300 конницы поместные уже поели и полностью собрались в дорогу. Стояли, правда, как и раньше, двумя неперемешивающимися рядами. Не произошло еще боевого слаживания. Лошадей своих разведчики не жалели, все животинки были мокрые от пота и парили, как самовары, в утренней прохладе. Вои лихо спрыгнули с невысоких, в общем, лошадок, явно не польские, дистрея, и тут же были окружены дворянами. С дисциплиной в войске было так себе. Лезть в эту кучу Боровой не стал. Вспомнил анекдот про медведя и лошадь. Ну, тот, где медведь, лошадь поймал и съесть решил. А она ему говорит, что ее есть нельзя. «А чем докажешь?» – спрашивает медведь. «Так на подкове написано». Медведь и полез смотреть, и получил подковой в морду. Очнулся через какое-то время и говорит себе. «И чего полез? Все одно ведь читать не умею». Вот точно его вариант. Чего в эту давку лезть, все одно ничего не услышит, а по губам читать так, пока я не научился. Хотя небольшие успехи есть. И главное, он над этим работает. Занимается примерно по часу в день этим с братом Михаилом, как и языками иностранными. Учит и латынь, и польский, и даже уж совсем экзотический, древнегреческий, которым монах и сам-то владеет с 5 на 10. Боровой не полез в давку любопытных, но свои уши в лице брата Михаила подтолкнул туда. «Подол сожгли татары». «Люди в крепости заперлись. Много поганых. Тысячи. 1003!» — написал на бумажке монах. Юрий Васильевич придумал приспособление для общения с ним, да и с другими собеседниками. Планшет такой. Две дощечки, оправленные тонкой кожей, которые раскрываются вертикально, как блокнот. И на нижней кожа не полностью, в ней окошко вырезано. На мягком свинцовый карандаш писать не будет, а чтобы карандаш не потерялся, он оплетен шелковой нитью и на толстый шелковый витой шнурок присобачен. Более того, за последние дни уже здесь, в Калуге, Юрий Васильевич почти собственноручно резинку стирательную изготовил. Для этой цели были изъяты из обращения на целый день все дети Калуги и ее окрестностей. Команду они получили простую – накопать максимально возможное количество корней одуванчика. За мешок Юрий им деньгу обещал. Погорячился явно. Получилось у него 80 мешков корней. Их промыли в больших котлах, потом разложили на досках и стали другой доской плющить, затем молотком бить и снова забрасывать в котлы. Потом залили это водой и поставили вариться. Прокипятили и отфильтровали через ткань, стараясь выжать все до капли. В результате получили несколько котлов липкого сока. После этого залили часть сока в небольшой котел и стали кипятить. А когда жижа закипела... Ага, там подготовительная операция одна была, поучительная. И именно она-то и подвигла Юрия Васильевича на этот эксперимент. Он спросил у Липунова на второй или третий день, как они вернулись в Калугу из Москвы, есть ли у них порох. Хотел пострелять из подаренного боярином Воронцовым мушкета. Тимофей Михайлович сказал, что есть 5 бочонков. Открыли первый, а там монолит. Попала вода как-то, хоть внутри бочонка кожаный мешок и только в нем порох. Сотник расстроился. На счастье, во втором бочонке порох был нормальный. Правда, и в том непривычный порох из будущего, такими крупинками, а мякоть, порошок черный. Постреляли, но это не главное. Липунов выглядел расстроенный и на вопрос чего, мол, написал, что порох жалко, выбрасывать придется, целый бочонок, куча серебра. Химиком великим Артемий Васильевич не был, но помнил из школьной программы еще, что селитра отлично растворяется в теплой воде. В чем проблема? Нужно просто прокипятить этот порох и потом испарить полученную жидкость, вновь получив селитру, а остаток размолоть. Там сера и сажа. Сера. Вот тут Боровой и вспомнил, что брат Михаил мучается каждый раз ножиком с бумаги, счищая надпись предыдущую. Вспомнил и решил стирательную резинку ему сделать. Переработали тот бочонок, и вот сейчас в кипящий сок из корней одуванчика добавили остатки от кипячения пороха. Там сера, ну и сажа немного. Кипятили сок долго, выпаривали и новую порцию подливали. И так весь день. В результате у них получилась приличная куча коричневой субстанции, которую опять прокипятили с водой. Полученную коричневую жижу снова профильтровали и опять в котлы кипятить и испарять. Из нее получили для тех деток, что принимали во всем этом участие, настоящую сладкую карамель. Правда, там не сахароза, а инулин, но сладко и вкусно. А для организма безвредно, это же сахар для диабетиков. А вот то, что отфильтровали через льняную ткань, собрали и... Нужно произвести пиролиз. То есть нагреть полученную черно-коричневую массу без доступа воздуха. Ну, соединили 2 котла глиной и оставили несколько дырочек. Поставили на огонь в последний раз. Воняло, как из ада, серой и сероводородом. Ужас. Через час, когда выделение газа кончилось, верхний котел сняли, а в нижний воду залили, когда варево остыло. Подождали чуток, и ребятишки слили воду. В котле был приличный кусок резины с футбольный мяч. Из него Юрий Васильевич и вырезал несколько стирательных резинок для брата Михаила. Откуда Боровой такую технологию знает? А работал у него в музее совсем древний узбек, сторожем. Он как-то и поведал, отвечая на вопрос, как он в России оказался, что в середине 60-х помогал выращивать в Ставрополье одуванчик кокс-агыс, из которого резину делали. Женился там и остался в России. Жена была из Подмосковья и туда, когда одуванчики перестали выращивать, вернулась вместе с мужем. Умерла давно, а Умар все продолжает небо коптить, к восьмому десятку годков приближаясь. Тогда Артемий Васильевич, выслушав рассказ сторожа Умара и вернувшись в кабинет, посмотрел в интернете, как делать резину из одуванчика, и даже запланировал такую занимательную летнюю практику для школьников их села. Должно быть, детям интересно сделать резину собственными руками. Не пришлось, сгинул там. Но дети есть, одуванчики есть. Почему не воплотить задуманное в жизнь? Еще одну вещь хотел попробовать, но тогда не довелось, а сейчас ход не дошел. Но решил, что тогда осенью попробует Боровой это воплотить в жизнь. Тогда же в интернете вычитал, что жители Южной Америки, где гивея растет, обмазывали себе ноги соком ее, делали одноразовые ботинки. Индеец делал надрез на гивея, лежал, сок натекал на ноги, и у него получалось что-то вроде ботов или галош. Он бегал в них по джунглям, мягко, удобно и ногу не наколешь. Детям должно понравиться. Накопать побольше корней одуванчика, выжать сок и попробовать сделать галоши. Ну, хоть одну пару. Событие 38. На заседание Госсовета два сотника и несколько дворян побогаче и постарше посовещались и решили на поганых напасть. Те не ждут нападения, и тремя сотнями можно им много вреда причинить. Уже почти собрались и начали на коней залазить, когда брат Михаил написал для Юрия Васильевича результат совещания. Клаузевицам, Сунь-Дзы, Августом, Нидхартом, фон Гнезенау и даже Александром нашим Васильевичем Суворовым Боровой не был. Нет, Васильевичем-то был, а вот Суворовым не был. Читал, конечно, сочинения этих господ. Историк все же, историкам положено читать труды исторических личностей, да и не в вакууме жил, а потому не раз слышал, что разница в потерях при атаке и обороне 1:3. А еще сбоку, когда они засеку проезжали, Юрий Васильевич, заграждение это разглядывая, подумал, что если за холмом будет сидеть несколько сотен воев с мушкетами или пищалями, то они нанесут врагу серьезный урон, а сами будут почти неуязвимы. Конник просто до них не доберется, а лучник поразить не сможет, они будут за укрытием. Если же поганые спешатся, то им придется спускаться сперва в ров, а потом карабкаться на холм, а это так себе удовольствие и занимает кучу времени. Можно успеть мушкет перезарядить, а лучник вообще десяток стрел выпустит. Князь Углицкий дернул монаха за рукав и дал тому команду срочно доставить перед его светлые очи сотников Липунова и Тимофея Скрябина. Оба Тимофея с видимой неохотой слезли с коней и подошли к Юрию Васильевичу. Он им все это взял, рассказал и добавил, что наскочить на татар нужно, но не всем отрядам. Те, у кого есть пищали и луки с арбалетами, пусть в это время срубят несколько деревьев и дорогу от Оки до леса перегородят, только проход оставив. Когда же свои в проход заскачут, то его нужно перегородить, и заготовленный чеснок перед засекой этой разбросать. Чеснок, отправляясь в поход, с собой взяли. Две телеги везли за гагулин шипастых. Называли москвичи и калужцы его по-разному. Москвичи звали рогульки железные, а местные – пометные или подметные каракули. Сотники переглянулись, план обоим не нравился. Вот только кто они и кто брат великого князя? Настолько разные величины, что даже если тот не прав, то возражать ему – дело опасное. Это первое. А второе, хоть план какой-то трусливый и удалью в нем не блеснуть сильно, но и глупым не назовешь. Ясно, что в обороне за засекой воевать с подручней. «А ежели поганые за нами не погонятся?» – Скрябин сообразил, что в лихую атаку его вои в основном пойдут. «Москвичи вооружены лучше». Юрий Васильевич не стал ждать, пока брат Михаил ему переведет с устного на письменный, и без того вопрос ясен, ответил сразу. «Нужно сделать так, чтобы погнались, а такой хороший урон им нанести». «Хорошо быть князем. Эти два воя опытных вынуждены были послушать 12-летнего пацана. Отряд продвинулся еще на 4 версты примерно, и ехавшие впереди разведчики их остановили, нашли хорошее место для засады. Там лес с густым вербовым подлеском подходил к воде на расстояние в 40 метров примерно. Можно срубить 2 огромные сосны на краю леса, специально там проведением выращенные, и они почти перегородят проход. Останется только нарубить с десяток небольших елей и сосен и навалить их на берег, чтобы полностью закрыть конным татарам дорогу. Сейчас вмешиваться в действия сотников и простых воев, что занялись приготовлением засады, Юрий Васильевич не стал. Тут он им точно не советчик. Удалось подвигнуть на правильное с его точки зрения действие, и хорошо. Не дело Сунь-Дзы руководить рубкой сосен. Он стратегически мыслит. Дальше сами. Зато он занялся обоими своими стреляющими штукенциями. Как-то уживался в его теле древний стратег китайский с пацаном, желающим побабахать. Достали и расчехлили мушкет. Приготовили к нему, чтобы удобно было брать пули. Сам княжич бериндейками опоясался. Шомпол под руку положил. После этого также подготовили пистоль. Все эти монотонные действия немного успокаивали, а то руки сперва подрагивали. Артемий Васильевич был сугубо мирный человек. Да, военную кафедру закончил и даже потом звание старший лейтенант запаса получил после сборов. Но ведь ни разу в людей не стрелял, а только из орудия при сдаче экзаменов на военной кафедре по щитам деревянным. А через час или два ведь придется стрелять в людей. Да сейчас оружие не то, целиться во врага нельзя. При выстреле и при загорании пороха на полке, если глаза не уберешь подальше, то их можно лишиться. Приклад сейчас не в плечо чаще всего упирают, а под мышку суют. Ему, 12-летнему щуплому пацану, такой мушкет при выстреле вполне и ключицу сломать может. Так что врага в выемке прицела он не увидит. У мушкета тупо ни прицела, ни мушки нет. Врага не увидит, но выстрелит и может попасть в человека, лишив его жизни». Событие 39. В результате дележа 300 по местной коннице на стрелков и зачинщиков драки получилось, что в засаде будет сидеть 120 человек и 180 поедет к Перемышлю плевать татарам на бороду. Это такое, как читал Боровое оскорбление лютое сейчас, которое только кровью смывается. По данным разведки выходило, что 3-3,5 версты до лагеря поганых. Назад меньше. Нет, двигать засеку не будут оставшиеся. Просто когда за тобой гонится враг, превосходящий тебя по числу в разы, то расстояние до спасения укорачивается. 7 верст плюс сама стычка. Полчаса у воев оставшихся у засеки были. Но тих был наш бивак открытый, кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус. Сначала народ зарядил пищали. Пищали, если что, то от слова «пищать». Трубка, дудка, свирель. И опять Юрий Васильевич заметил, что москвичи эти штуковины пищалями называют, а калужцы – ручница. Ручные пищали, так как артиллерийские орудия тоже пищалями кличут. У Липунова была хоть и не французская, как у самого Юрия Васильевича, а местная, но кремневая, а не фитильная. Но единственная. Все остальные в войске довольствовались уже немного устаревшими фитильными пищалями. Особой разницы нет. Тот же курок подпружиненный, только у Борового и Липунова в него вставлен кусочек кремня, который должен высечь искру, ударившись о стальную пластину, или огниво. Искра воспламеняет небольшое количество пороха в виде затравки, помещенное на полку у казенной части ствола. а у остальных в курок вставлен тлеющий фитиль. А дальше все то же самое. Липунов не выдержал и отправил двух дворян с самыми резвыми конями в дозор примерно на половину дороги. Поразмыслив, Юрий Васильевич с ним согласился. У застрельщиков кони будут уже уставшие, а тут самые быстрые и свежие на минуту да раньше весть принесут о приближении поганых. Несмотря на все телодвижения, время тянулось медленно. У остальных воев хоть преимущество есть. Боровой видел, как они поворачивали ухо к югу, в сторону Перемышля, и даже ладонь к нему приставляли, вслушиваясь. Ждали приближающийся топот копыт и крики. А ему чего делать? Внюхиваться. Узнал о приближении воев, отправившихся заманить татаровей в засаду, Юрий Васильевич одновременно со всеми. Народ повскакивал и стал кричать что-то друг другу. Тут Спинозой не надо быть, чтобы понять, что конский топот приближается. Он тоже поближе к сваленной сосне бросился. Там река и дорога небольшой поворот делает. И вот из-за подлеска стали выскакивать русские конники. Они настегивали лошадей и пригибались к их спинам. Видимо, татары стреляли по